29 январь, 13. Последнее восстание тьмы против света будет ужасно. В каждом человеке восстает она со всей своей силой, чтобы угасить в нем всякое устремление к свету и погрузить сознание его во мрак. Не все, далеко не все, выдержат этот натиск. В планетном масштабе он выльется в новое безумие и неистовство, и будет очень темно на Земле. Тьма ночи очень сгущается перед рассветом. Это надо знать. Чтобы встретить девятый вал зла во всеоружии непоколебимости, твердости и мужества. Ведь это уже конец. Конец тьме и всем, кто с ней заодно в сознательном противлении свету.